Глава седьмая. Почти вся собственность мистера Беннета заключалась в имении, приносившем 2000 фунтов годового дохода. На беду его дочерей, имение это наследовалось по мужской линии, и так как в семье не было ребенка мужского пола, переходило после смерти мистера Беннета к дальнему родственнику. Средства миссис Беннет, достаточные при ее теперешнем положении, ни в коей мере не могли восполнить возможную утрату имения в будущем. Отец ее при жизни был стряпчим в Мэритоне, оставив ей всего 4000 фунтов. Ее сестра вышла замуж за мистера Филлипса, бывшего клерка отца, который унаследовал его контору. Брат миссис Беннет жил в Лондоне, будучи занят в солидном торговом деле. Селение Лонгборн находилось всего в 1 миле от Мэритона, расстояние весьма удобным для девиц Беннет, которые обычно наведывались туда 3-4 раза в неделю, чтобы оказать знаки внимания тетушке, а заодно и расположенной по пути модной лавке. Особенно часто подобные вылазки совершались 2 младшими дочерьми, Кэтрин и Лидией. Наиболее легкомысленные из сестер, они, за неимением лучшего, непременно должны были побывать в Мэритоне, чтобы развлечься после завтрака и запастись новостями для болтовни перед сном. И как бы округа ни была бедна происшествиями, у тетушки им всегда удавалось разузнать нечто достойное их внимания. В настоящее время они не терпели недостатка в новостях благодаря расположившемуся на зиму в окрестностях Мэритона полку милиции, офицеры которого были расквартированы в городке. Теперь при посещении миссис Филлипс выяснялось множество любопытных подробностей. Каждый день приносил новые сведения об именах офицеров и отношениях между ними. Квартиры офицеров недолго оставались неизвестными, и вскоре стали завязываться знакомства с их обитателями. Мистер Филлипс навестил каждого из офицеров и тем самым открыл для своих племянниц новый источник блаженства, несравнимого с прежними радостями жизни. Они не могли разговаривать ни о чем, кроме офицеров. И даже все состояние мистера Бингли, любое упоминание, о котором так волновала их мать, не стоило в их глазах ни гроша по сравнению с мундиром прапорщика. Наслушавшись однажды подобной болтовни, мистер Беннет как бы, между прочим, заметил: «Из ваших рассуждений я понял, что вы можете считаться 2 самыми глупыми девчонками в королевстве. Подобная мысль приходила мне в голову и раньше, но теперь я в этом окончательно убедился». Кэтрин смутилась и замолчала, но Лидия, не обратив на эти слова внимания, продолжала рассказывать, как она восхищена капитаном Картером и как ей хочется еще раз его увидеть, прежде чем он завтра уедет в Лондон. — Меня удивляет, дорогой мой, — сказала миссис Беннет, — с каким пренебрежением судите вы о развитии ваших детей. Если бы я и усомнилась в достоинствах чьих-либо детей, то уж во всяком случае не своих собственных. Если мои дети глупы, мне хотелось бы, по крайней мере, не питать в отношении их напрасных надежд. К счастью, они необыкновенно умны. Надеюсь, мы расходимся с вами только в этом вопросе. Было бы приятнее, если бы наши взгляды полностью совпадали. Но пока, увы, я нахожу, что 2 наши младшие дочки препорядочные дуры.